Разумеется, с удовольствием. Так что выпьем, прежде чем я вам объясню, что случилось с Ральфом вчера вечером, почему он не остался на приеме. Во всем виноват я. Я хотел, чтобы он рассказал мне свою историю. Историю своей жизни. Джонни взял миссис Смитерс под руку, и они вместе ушли на кухню. Я повернулся к Моне. «Ты рассказала ему о вчерашнем вечере? Зачем? Что еще ты ему наговорила?» Она взглянула на меня, и голос у нее не дрогнул. Рассказала ему все, все как есть. «Но почему? Ты ведь хочешь от нее избавиться или нет? Хочешь, чтобы она не отозвала залог, а? Ну, конечно, хочу. Тогда, пожалуйста, не валяй дурака». Джонни и миссис Смитерс вышли из кухни. Они смеялись и мило беседовали. «Я как раз рассказывал Этель», — с усмешкой обернулся он к ней. «Ничего, что я буду называть тебя Этель?» Она затрясла головой. «Ну и отлично. Можешь называть меня Джонни». Я как раз объяснял Этель, как это мило с ее стороны, что она сидит с нами здесь, в этом укромном домишке, и пьет, и беседует. А ведь она могла бы вместо этого предпочесть сидеть в сотне других мест, в роскошных резиденциях с прославленными людьми. «Я рада любым друзьям, Джонни», — сказала миссис Смитерс, и влила в себя четверть бокала виски. «Ты серьезно хочешь написать историю моей жизни?» Джонни сел рядом с ней. «Хочу ли я?» «Теперь, когда я тебя узнал, Этель, я напишу ее обязательно. И не возьму за работу ни цента. Буду считать это честью для себя». Он положил руку ей на бедро. Я заметил, как у нее чуть расширились глаза, но виду она не подала. Мона подтолкнула меня, и я кивнул, чтобы дать понять, что все видел. «Выпьем», — сказал Джонни. «Твое здоровье». Миссис Смитерс взглянула на нас. «А вы не пьете?» «Я нет», — сказал я. Мона подняла стакан. «Меня не ждите, пойду пройдусь». «Вот засранцы», — фыркнул Джонни. «Дай мне твой стакан, Этель». Взяв его, он удалился на кухню. Когда я сказал Эбби, что хочу купить две бутылки виски и шесть бутылок имбирного пива, у него челюсть отвисла от ужаса. «Это для тебя?» — спросил он. «Разумеется, нет», — ответил я. «У нас гости, сам-то я не пью». Он задумчиво взглянул на меня. «Я тебе заплачу», — продолжал я. «И о долге я не забыл. Его я тоже отдам». «Я тебе верю, Ральф», — сказал он, доставая спиртное из застекленной витрины, стоявшей под рукой. «Только смотри, не обмани мое доверие». «Не бойся, Эбби», — успокоил я его и отправился назад. Возле конторы управляющего домами меня остановила миссис Амструзер и передала почту. 3 или 4 письма. Все для Моны. Виски я отдал Джонни, и тот скрылся с ним на кухне следом за миссис Смитерс. Когда я подал Моне письма, она взглянула на них, потом, слегка покраснев, покосилась на меня и сунула в карман. Тут Джонни и миссис Смитерс появились из кухни, оба со свеженалитыми стаканами. Друг друга им было вполне достаточно, вели они себя так, словно кроме них никого больше на свете не существовало. На диван они сели рядом, бок о бок. Джонни уже был пьян, но не настолько пьян, чтобы не знать, что делает. Я видел, как, выглядывая из-за плеча миссис Смитерс, он подмигивал Моне. Сделав руку ковшиком, просунул ее миссис Смитерс под грудь, словно хотел ее взвесить. Но та его руку отбросила. «Знаешь, что я тебе скажу, Этель?» — заявил он. «Когда я сегодня утром проснулся и встал перед зеркалом, в чем мать родила, то увидал, что я еще молодец, и сказал себе, У тебя могло быть большое будущее, Джонни, но посмотри на себя, ты же жлоб».